Вероника с отвращением прищурилась на сестру. «А ты, если хочешь, иди. Покажи всем этим сливкам общества, которые давно прокисли, что ты такая же тупая и пошлая, как они». С этими словами Вероника бросилась прочь и, хлопнув дверью, заперлась у себя в комнате. Джинни стояла посреди кухни и хлюпала носом. «Вот всегда она так. Мам, не разрешай ей, вечно она все портит». Пока что она ничего никому не испортила. «Вы обе принимаете все слишком близко к сердцу. Давайте-ка пару дней подождем, пока страсти улягутся, а потом вернемся снова к этому разговору. Она остынет. Ты только к ней не приставай». «Нет, не остынет», — со страдальческим лицом возразила Джинни. «Коммунистка! Ненавижу!» Теперь уже Джинни в слезах выбежала из кухни, а через мгновение хлопнула дверь и в ее комнату. Гарри в полном недоумении воззрился на жену. «Можешь хоть ты мне объяснить, что происходит? Скажи ты, ради бога, что такое аркады? И что это у нас такое с девицами?» Гарри был искренне потрясен всем увиденным. Никогда прежде он не видел девочек такими разъяренными и непримиримыми. Ответил ему Макс, невозмутимо покачивая ногой. «Мама хочет, чтобы они нашли себе женихов», — простодушно объяснил он. «А они, по-моему, не хотят. Джинни, может, и хочет, она ведь больше мальчиков любит, а Вер, наверное, жениться не собирается. Да, мам?» «Не жениться, а выходить замуж, я же тебе объясняла. Только это тут совсем ни при чем». Олимпия беспомощно опустилась на стул. «Раньше на таких балах действительно искали мужей, теперь их устраивают не для того», — еще раз объяснила она сыну, после чего повернулась к Гарри. Олимпии вдруг стало нестерпимо жарко. Атмосфера в доме вдруг накалилась до предела. Олимпия тоже разволновалась не на шутку. Она и не предполагала в Веронике такой злой ярости. Неужели девочки настолько нетерпимы друг к другу? Стараясь не показывать своего огорчения, она ответила на вопрос Гарри. «Девочкам прислали приглашение на бал аркады. Почтальон в пятницу принес. Я обрадовалась. Думала, они будут счастливы отправиться на бал. Я сама в свое время была на таком балу. Веселый, красивый праздник и ничего больше. Никакого вызова, никаких демонстраций. Честно говоря, не понимаю, из-за чего Вероника подняла такой шум. Постой, постой. Я все-таки не понял, какие еще аркады? Мне известно только арки в эмблеме Макдональдса. Едва ли мы спорим из-за того, идти им в Макдональдс или нет. Что-то мне подсказывает, что речь о чем-то другом. Аркадами называется традиционный рождественский бал дебютанток. Снова начала свои объяснения Олимпия. Это самый старый и самый престижный бал в Нью-Йорке. В обществе ему придают большое значение. А когда я была в их возрасте, придавали еще больше. Моя мать тоже дебютировала на таком балу, а до нее обе мои бабушки. А теперь это не более чем торжественный праздник, обставленный в старинном духе. Дань старомодной традиции, совершенно невинное светское мероприятие. Девушки надевают бальные платья и танцуют с отцами первый танец, вальс. А Вероника приплела сюда какой-то несуществующий политический мотив. Ничего такого там и в помине нет, никакого политического подтекста. Просто праздничная вечеринка. Правда, шикарная, но и только. Джинни очень хочется пойти. Я ее понимаю. А туда любой может явиться? Осторожно спросил Гарри. Нет, необходимо приглашение. Девочки его получили, потому что они из достойной, благородной семьи. Без всякой задней мысли ответила Олимпия. А тем, кто принадлежит к другой расе или вере, туда вход заказан? Еще точнее сформулировал свой вопрос Гарри. На этот раз Олимпия помедлила с ответом. Макс, уминая свою картошку, с интересом поглядывал на родителей и даже не замечал, что у него по груди течет растопленное масло. «Может быть. Не знаю. Раньше было так. Как теперь, я не знаю. Судя по реакции Вероники, она осведомлена лучше тебя. Если то, что она говорит, правда, и людей с желтой или черной кожей туда не пускают, тогда я с ней согласен. Полагаю, девушек из еврейских семей тоже не приглашают». «Гарри, ради бога, это светский бал. Такие балы проводятся с незапамятных времен. Он старомодный, традиционный, с англосаксонским уклоном, Но так же устроены и все клубы. Да мало ли что еще. Возьми, к примеру, социальный реестр. Никто же не возмущается, что в этот справочник вносят только потомков аристократических фамилий. Что же ты против мужских клубов не выступаешь? Ведь туда же женщин вообще не пускают. Я в них не состою, — лаконично ответил Гарри. Я судья апелляционного суда. Я не могу позволить себе членство в какой-либо организации дискриминационного толка. А этот твой бал, как я понял, как раз относится к таковым. Мое мнение на этот счет тебе известно. Ты считаешь, если бы у нас с тобой была дочь, и организаторы знали, что ты теперь иудейка, ее бы пригласили? Непростой вопрос. Но ведь девочки не принадлежали к иудейской вере, а их родители происходили из влиятельных аристократических англосаксонских семей. И дочери у них с Гарри нет, так что вопрос был сугубо теоретический. Что Олимпия знала наверняка, так это то, что Чонси захочет, чтобы его дочери появились на этом балу. И придет в ужас, если этого не произойдет. Да и сама она, при всех ее либеральных взглядах, особенно в сравнении с убеждениями ее бывшего мужа и его второй жены, не видела в этой традиции ничего предосудительного. Считала ее вполне невинной. Гарри, по ее мнению, преувеличивает. Как и ее дочь. Я понимаю, что вы имеете в виду, когда говорите о дискриминации. Но этот бал устраивается не для того, чтобы кого-то оскорбить. Просто чтобы доставить девочкам удовольствие. Это их первый бал, представляешь? Это все равно, что почувствовать себя Золушкой на балу, где все танцуют в красивых белых платьях. А в полночь бал заканчивается, и все возвращаются к своей обычной жизни. И что ужасного в этом коротком празднике молодости и легкого флирта? Все дело в том, что одни веселятся, а другие остаются за бортом. На таких принципах строилась нацистская Германия. Это дискриминационное мероприятие в арийском духе. Там тоже приглашали девушек только голубых кровей. Может, нескольких евреек и пригласят, чтобы соблюсти видимость. Но сам дух этого бала порочен, его принципы ложные. Евреи подвергаются дискриминации на протяжении тысячелетий, и я против продолжения этой традиции. В наше время дискриминация позорна. Туда должен иметь возможность явиться любой человек, если у него есть такое желание. Но в таком случае все клубы надо позакрывать, и частные школы. Ладно, согласна. Пусть это будет мероприятие узкого круга англосаксов, которые вывозят в свет своих дочерей. Но зачем приплетать сюда политику? Зачем? Почему не признать, что это просто праздник для девушек? И на том успокоиться. Мои родители пережили Холокост, мрачно проговорил Гарри. Тебе это известно. Всю их родню уничтожили люди, ненавидевшие евреев. Те, кто устраивает этот бал, тоже расисты, насколько я могу понять. Это противоречит всем моим убеждениям и принципам. И я не хочу иметь ничего общего с подобным мероприятием. Муж говорил таким тоном, словно Олимпия на его глазах нарисовала на стене кухни свастику. Он только что не шарахался от нее. И все это в присутствии маленького сына, который, кстати сказать, вдруг расплакался, видя, что родители ссорятся. «Гарри, прошу тебя, не надо все утрировать. Это бал дебютанток, только и всего. Его устраивают для своих подросших дочерей взрослые солидные люди, только и всего. Что бы ты ни говорила, Вероника права». Подвел черту Гарри и резко встал. К еде он так и не притронулся. Не дождавшись, когда ему порежут мясо на кусочки, присмиревший Макс принялся мять вилкой вторую картофелину. Но когда же мама обратит внимание на него? «Я считаю, что девочки не должны в этом участвовать», — убежденно произнес Гарри. «Вряд ли твое присутствие на подобном мероприятии может быть убедительным доводом. Я целиком поддерживаю Веронику, и каково бы ни было твое решение, на меня можешь не рассчитывать». С этими словами он швырнул салфетку на стол и вышел. А Макс, в недоумении уставившийся на отца, перевел встревоженный взгляд на мать. «По-моему, этот бал — плохая затея», — вздохнув, произнес малыш. «Все так рассердились». «Да уж», — кивнула Олимпия и тяжело опустилась на стул. «Понимаешь», — повернулась она к мальчику, — «это всего лишь вечеринка. И чего они так раскипятились?» У Олимпии остался единственный слушатель, и тот 5 лет. «И там будут мучить евреев?» — забеспокоился Макс. Его бабушка Фрида говорила, что люди, которых называют нацистами, творили страшные вещи. Макс запомнил, что много страшных вещей совершалось по отношению к евреям. А еще он знал, что его родители исповедуют еврейскую веру, как и его бабушка и многие ребята в школе. «Да ты что? Никто там не собирается мучить евреев!» — воскликнула потрясенная Олимпия. «Говорю же тебе, это будет такой специальный праздник для молодых девушек. А у нашего папы настроение плохое. Он просто очень устал на работе. Сам подумай, Макс, ну что плохого может быть в празднике? Ведь ты же сам ходил на праздники. Ты знаешь, как там бывает весело и интересно». «Правда», — немного успокоился Макс, «но папа и Вер все равно туда идти не хотят, да? А вот Джинни, по-моему, обрадовалась. Ей так хочется купить новое платье. Да, ты прав, малыш. Уж не знаю, как они там решат, но, по-моему, отказываться не стоит. Даже если вы им там женихов не найдете...» Макса одолевало любопытство. «Даже если не найдем...» Невесело улыбнулась Олимпия. «Зайчик, я тебе уже говорила, никто не собирается искать им женихов. Мы только хотим, чтобы они повеселились, потанцевали в красивых длинных платьях». «Нет, я думаю, папа не поедет...» Все переживал Макс. Олимпия, наконец, порезала ему курицу. За столом они сидели вдвоем, Макс с видимым удовольствием поглощал курицу. А вот у Олимпии аппетит совсем пропал. Олимпия попыталась представить себе, что ей предстоит услышать от Чонси, если девочки откажутся от дебюта. В своих убеждениях Чонси и Гарри были антагонистами. И ее прошлое и настоящая жизнь, олицетворением чего служили ее мужья, тоже не имела между собой ничего общего. Единственной ниточкой между ними была она сама. «Я все же надеюсь, что папа поедет», — тихо сказала Олимпия. «Там будет весело». «Нет, мама, он не поедет», — возразил мальчик и с серьезным видом покачал головой. «Я думаю, не надо им ни в какой свет выходить». Макс округлил глаза. «Пусть лучше дома сидят». Этот накаленный спор так взволновал Олимпию, что теперь она уже и сама не знала, как отнестись к полученному приглашению. Глава вторая. Олимпия решила поговорить со своим бывшим мужем, безотлагательно. По крайней мере, она подготовит почву и постарается выяснить, какова будет его реакция. В понедельник она с работы позвонила Чонси. Олимпия не стала вдаваться в подробности, а лишь сказала, что Вирджиния в восторге от полученного приглашения, а Вероника вряд ли захочет появиться на балу, и прибавила, что, скорее всего, она не изменит своего решения. А этим же утром за завтраком разразился еще один скандал. Вероника заявила, что если мать будет настаивать на ее участии, она переедет жить к бабушке Фриде. Как ни странно, Гарри поддержал ее, а потом еще и подлил масло в огонь, заявив, что и Вирджинии нечего делать на этом балу. Так что Джинни ушла в школу вся в слезах, успев перед уходом заявить отчиму, что ненавидит его. В результате вся семья оказалась ввергнута в гражданскую войну. Накануне вечером Вирджиния позвонила брату. Тот с пониманием отнесся к тому, как восприняла предстоящий бал Вероника, однако же встал на сторону матери и Джинни и сказал, что быть на балу должны они обе. Все их двоюродные и троюродные сестры в Ньюпорте давно уже прошли через это. К тому же Чарли, как и Олимпия, прекрасно понимал, как расстроится отец, если Вирджиния с Вероникой проигнорируют свой первый светский бал, участие в котором было их законным правом и, более того, непреложной обязанностью. Одним словом, было совершенно непонятно, как можно было урегулировать эту ситуацию таким образом, чтобы все остались довольны. Олимпия и Гарри практически не разговаривали, когда уходили сегодня на работу, что вообще-то было само по себе редчайшим случаем. Они бы и сами уже не могли вспомнить, когда ссорились в последний раз. Но сейчас война разгорелась нешуточная. Олимпия хорошо знала своего бывшего и правильно просчитала его реакцию. Чонси завелся с первой же фразы. «Олимпия, да у тебя не дом, а шайка бунтарей левацкого толка. Вы чему там детей учите, если Вероника воспринимает традиционный бал дебютанток как наступление на права неимущих? Какое-то сборище коммуняк!» — разорялся Чонси. Другой реакции от него Олимпия не ждала. «Чонси, я тебя умоляю, Они же еще дети, легко впадают в эмоции. Вероника у нас всю жизнь стоит на защите униженных и обездоленных. То она Че Гевара, то мать Тереза. Повзрослеет, образумится. А пока она так самовыражается. Думаю, что 7 месяцев ей хватит, чтобы успокоиться. Главное сейчас не устраивать из этого шума. Начнем на нее давить, она упрется. Так что прошу тебя, прояви выдержку и благоразумие. Кто-то в этой ситуации и впрямь должен был сохранять здравомыслие. Но Чанси, конечно же, такая роль не устраивала, что, впрочем, не стало для Олимпии неожиданностью. «Ну вот что, Олимпия, позволь-ка тебе объяснить, как я ко всему этому отношусь». Как всегда высокопарный и назидательный изрек он. «Я не намерен мириться с тем, что у меня растет дочь-революционерка, и считаю, что такие поползновения надо душить в зародыше. Я ни от кого не потерплю этой левацкой бредятины. Надеюсь, ты понимаешь, что я имею в виду». Если она считает невозможным для себя появление на Аркадах, я откажусь платить за ее обучение в Брауне. Может тогда вместо колледжа ехать рыть канавы в Никарагуа или Сальвадор, или куда ей там больше нравится. Тогда и посмотрим, придется ли ей по нраву жизнь политического радикала. А станет вести такую жизнь, еще и в тюрьме может оказаться. Ни в какой тюрьме она не окажется, Чонси. Не говори ерунды! В отчаянии воскликнула Олимпия. Ее бывший муж был настоящим столпом американского общества, упрямым и непримиримым. Никакие демократические преобразования не могли поколебать его убеждений. Может быть, в этом и крылась причина радикальных взглядов Вероники. Это была ее реакция на образ жизни ее отца. Больших снобов, чем Чонси и его новая жена, было трудно найти. Оба они были искренне убеждены, что у всех есть пони для игры в поло, или, по крайней мере, должны быть. Они вообще считали достойными своего внимания и общества исключительно аристократов, занесенных в социальный реестр. Это был их критерий общественной значимости. Обычные люди для них попросту не существовали. Олимпии, как и Веронике, воззрения Чонси были абсолютно чужды. Жизненная позиция Гарри была ей близка гораздо больше. Хотя и он сейчас повел себя не самым разумным образом. «Просто у твоей дочери обостренное чувство социальной справедливости, и я не вижу в этом ничего плохого. Надо только дать ей успокоиться, а там она и сама увидит, что никто от ее выхода в свет не пострадает и обиженным себя не почувствует. Это обычный светский раут, а для них веселая вечеринка. Я тебя умоляю, не затевай ты с ней никаких дискуссий. Если ты только заикнешься об оплате обучения, она вполне может выкинуть какую-нибудь глупость и откажется идти в колледж». Но Чонси, похоже, ее не слышал и гнул свое. «Вот тебе результат брака с евреем-радикалом!» Слова бывшего мужа больно ранили Олимпию. Олимпия замерла. «Господи, неужели Чонси способен сказать такое вслух?» «Что ты сказал?» Ледяным тоном переспросила она. «Ты слышала!» — отрезал Чонси, не пытаясь смягчить свою резкость. Иногда Чонси становился похож на героев фильмов 30-х годов, спесивых и самодовольных. Такого откровенного чванства в приличном обществе теперь уже не увидишь. Люди стали считаться с переменами в обществе и вести себя, по крайней мере, осторожнее. В этом отношении и Чонси, и Фелиция представляли собой редкие экземпляры. «Никогда не смей говорить мне ничего подобного. Ты и мизинца его не стоишь. Теперь я понимаю, почему Вероника стала такой. Она ни за что не хочет быть похожей на тебя. Господи, да ты вообще когда-нибудь давал себе труд заметить, что вокруг тебя живут и другие люди, и они ничуть не глупее тебя. Они работают, не в пример тебе». Чонси в жизни не знал, что такое работать по-настоящему. Сначала он был сыном богатых родителей, потом стал проживать наследство, а теперь, как догадывалась Олимпия, кормится с фондов своей жены. Праздная публика, праздная жизнь, одни сплошные амбиции. Может, отцовское пренебрежение ко всему и ко всем и его чванство и пытается искупить Вероника. «Да ты просто лишилась рассудка, Олимпия, когда перешла в их веру. Никогда не мог понять, как ты смогла на это пойти. Ты же из семьи Кроуфорд». «Нет, я из Рубинштейнов», — гневно возразила она. «И я люблю своего мужа. Мой переход в его веру был для него очень важен. А тебя это никак не касается. Моя вера — это мое личное дело. Ты к этому никакого отношения не имеешь». Она кипела от негодования и обиды. Неужели этого человека она любила? Какое счастье, что она встретила Гарри. И ты пошла против всего, чем дорожили твои предки, чтобы только потрафить человеку, исповедующему более левые взгляды, чем сами коммунисты. Чонси все никак не мог уняться. «Да о чем ты говоришь? При чем здесь все это? Мы с тобой обсуждаем бал, на который хотим вывести наших дочерей. Ни о каких политических взглядах речи не идет. Ни о твоих, ни о моих. При чем тут коммунисты? И проблема не в Гарри, а в Веронике». «Два сапога пара». По сути дела, Чонси был прав. Но Олимпия не собиралась этого признавать. Сперва надо урезонить Веронику, а потом уж нужно будет спокойно поговорить с Гарри. Он разумный человек, и она не сомневалась, что в конечном итоге тоже изменит свою точку зрения. Чонси — другое дело. Этот никогда не упустит возможности показать себя во всей красе, со своей манией величия и самодовольством. Эти качества в нем весьма успешно культивировала его супруга. Наверное, поэтому они и жили душа в душу, что исповедовали одни и те же принципы. Олимпия отказывалась понимать, как она вообще могла выйти замуж за Чонси, пускай даже и молоденькой дурочкой. Сейчас, в 44, оглядываясь назад, она находила этому единственное объяснение. Любовь ослепила и оглушила ее, лишила разума. «Чонси, еще раз говорю тебе, не вздумай угрожать Веронике тем, что ты не станешь оплачивать ее учебу. Если ты это сделаешь, она выкинет какой-нибудь финт похлеще, я ее знаю. Бал — это одно, а учеба — это ведь ее будущее. Учти, если посмеешь, я на тебя в суд подам». Плата за обучение детей вменялась Чонси по условиям развода. Но Олимпия понимала, что бывший муж вполне способен забыть о последствиях и нарушить обязательства, только чтобы настоять на своем. «Валяй, Олимпия! Подавай на меня в суд! Мне плевать! Если не доведешь до сведения Вероники моего мнения, я это сделаю сам. Можешь даже сказать, что я им обеим откажу в этих деньгах, если они обе на Рождество не появятся на этом чертовом балу. Может, это ее образумит? Она же не захочет навредить Джинни. А если откажется от бала, то сестра тоже пострадает. И мне плевать на твои угрозы и суды. Я им обеим ни копейки не дам, если обе не будут на аркадах. Можешь надеть на нее наручники, напичкать успокоительным. Выбирай любой способ, но она должна дебютировать». Упрямый осел. Взрослый человек ведет себя как ребенок. Надо же, обратить пустяшное дело в целую войну. Все окончательно потеряли голову. И все это из-за какого-то бала. Это ведь нечестно по отношению к Вирджинии. Ведь это шантаж, Чонси. Девочка и так расстроена. Джинни очень хочет поехать. И не ее вина, что так все обернулось. Прошу тебя, Чонси, хоть ты прояви благоразумие. Считай, что я беру Вирджинию в заложницы, чтобы заставить образумиться Веронику. Олимпия уже и себя чувствовала заложницей. Конечно же, меньше всего она хотела начинать судебную тяжбу из-за оплаты обучения дочерей. Дети ей этого не простят. Вероника может наделать глупостей посерьезнее. Да и Чарли будет не в восторге от такого поворота событий. Впрочем, из уст Чонси угроза звучала вполне реально. «Чонси, ради бога, это же непорядочно. Речь идет всего-навсего о вечеринке. Неужели из-за такой ерунды должны перессориться две семьи, а девочки остаться без колледжа?» Олимпия не стала говорить, что ей будет нелегко тянуть еще двух студентов, ведь она уже вносит часть платы за обучение сына. Не может же она требовать от Гарри взять это на себя, когда у девочек есть весьма состоятельный отец, который обязан платить за своих детей, а угроза наказать Вирджинию за упрямство сестры и вовсе несправедлива. Но Чонси привык к тому, чтобы последнее слово всегда оставалось за ним. Он всегда, даже в юности, чувствовал себя хозяином жизни. Он и в браке всегда на нее давил, и, похоже, до сих пор не расстался с этой привычкой. Но вести себя так, по такому ничтожному поводу... «Мне не нужна такая дочь!» «Тоже мне! Возмутительница спокойствия, революционерка!» «Олимпия, ради бога, представь, что я скажу своим друзьям! Как я буду выглядеть в их глазах?» «Это не самое страшное в жизни», — ответила она. Но для Чонси, судя по всему, такое положение дел казалось ужасающим. «Ну как же! Его соплячка-дочь опозорила отца, проигнорировала такое событие, не появилась на балу. Да как она посмела идти наперекор традиции, как посмела восстать против уклада жизни нескольких поколений их несравненного аристократического рода!» Для себя Олимпия уже решила, что если Вероника наотрез откажется участвовать, она заставлять дочь не станет. Вирджиния же отправится на бал в любом случае, с сестрой или без нее. Затея Чонси сделать из нее заложницу — явный перебор и большая несправедливость. «Даже не представляю себе большего унижения и не собираюсь поддаваться ее капризам. Можешь так ей передать, Олимпия». «А сам не хочешь ей сказать?» Олимпии надоела роль постоянного посредника. Она, само собой, взяла ее на себя, когда дети были маленькими. Но теперь, когда они выросли, пусть Чонси сам ведет с ними переговоры. Дочь только еще больше на нее обозлится. Если Чонси так хочет довести до нее свое мнение, пускай это сделает сам. «И скажу», — бушевал бывший муж, — «не понимаю, как ты их воспитываешь? Слава богу, хоть у Джинни еще осталась капля здравомыслия». «Мне кажется, надо дать страстям улечься», — вновь рассудительно предложила Олимпия. «Вернемся к этой теме в сентябре или даже позже. А пока я пошлю подтверждение от имени обеих и чек». Сумма была невелика. На аркады приглашали девушек не столько из самых богатых семей, сколько из самых аристократических. Веронике даже не надо знать, что ее записали. Скажем ей, что все решим осенью, а за лето она, может быть, изменит свое решение. В ее возрасте взгляды и убеждения так быстро меняются. «Я не хочу, чтобы она считала, что настояла на своем. Пусть оставит при себе свое своенравие. Она должна это ясно понимать». «Воображаю», — вздохнула Олимпия, представляя, какой последует взрыв эмоций. «Нет, все-таки не стоит сводить Чонси и Веронику сейчас. Если отец ее спровоцирует, Вероника упрется и стоять будет насмерть». Чонси никогда не был деликатным в общении. Он не умел ладить с дочерьми, да и с женой тоже. Деликатности в нем было, как в грузовике. Что до его принципов, то они даже Олимпию были способны толкнуть в объятия коммуняк, как их называл Чонси. «Да куда угодно!» Лишь бы только подальше от этого сноба. «Если потребуются фотографии, я пошлю два фото Вирджинии. Никто не заметит их, не отличит. И платье ей мы выберем. Прошу тебя, Чонси, не обостряй. Давай оставим все как есть. Я сама все постараюсь уладить». «Да уж постарайся. Если она не отступит от своего, за дело возьмусь я». «Спасибо, что помог», — с сарказмом произнесла Олимпия. Но Чонси, похоже, не заметил ее колкости. «Хочешь, с ней Фелиция поговорит?» — вдруг спросил он. Услышав такое, Олимпия чуть не застонала. Так там Фелиция не отличалась, да и девочки никогда ее не жаловали. Терпели только ради отца, в душе считая противной и неумной. И Олимпия с ними не спорила. «Я сама этим займусь, спасибо». Олимпии удалось завершить разговор раньше, чем он окончательно вывел ее из себя, а это уже было маленькое чудо. Общение с Чонси Уокером могло довести ее либо до бешенства, либо до полного измождения. После разговоров с бывшим мужем она всегда чувствовала себя абсолютно обессиленной. Олимпия еще не успела прийти в себя, когда позвонила свекровь. О звонке миссис Рубинштейн ей доложила секретарша. Олимпия удивилась, с чего бы эта свекровь вздумала звонить в ее офис. Вряд ли это из-за бала. Гарри редко посвящает мать в свои проблемы. А, впрочем, все возможно. Семейство было взбудоражено. Волны после шторма могли докатиться и до Фриды. «Добрый день, Фрида», — поздоровалась Олимпия усталым голосом. Семейные распри отняли у нее последние силы. Да и на работе день выдался не из легких. «Ничего не случилось?» «Это я у тебя хочу спросить. Мне позвонила Вероника и сказала, что страшно на тебя зла и хочет переночевать у меня». Олимпия закусила губу. Ей не понравилось, что дочь пытается убежать от домашних проблем. Хотя тесные отношения девочек с матерью Гарри она всячески приветствовала. Фрида была добрая, сердечная, мудрая женщина, золотое сердце, и детей Олимпии она любила как своих. «Вот звоню узнать твое мнение, как мне следует ей ответить?» «Спасибо, Фрида. Вообще-то, я бы предпочла, чтобы она эти дни побыла дома. Нам надо кое-что уладить. Возраст у девочек, сама понимаешь. Вот на выходные вместе с Максом я бы их к тебе отправила, если хочешь внука повидать». «Отлично. Ты же знаешь, я люблю, когда они у меня. Джинни тоже пришлешь?» «Честно говоря, девочки поругались», — вздохнула Олимпия. «Из-за чего?» «Из-за такой глупости, что даже говорить-то не хочется. Долго объяснять». Фрида не стала признаваться невестке, что сын ей все уже рассказал. Он заезжал пообедать, в чем не было ничего из ряда вон выходящего, и поделился с матерью. Та восприняла проблему совершенно иначе и прямо ему об этом заявила. Сказала, что он преувеличивает, что такой бал — это только повод развлечься. Фрида никак не могла взять в толк, при чем тут дискриминация или какие-то гонения. Гарри убежденно заявил, что это мероприятие расистского толка. Фрида возмущенно фыркнула и отчитала сына. «Зачем раздувать из мухи слона? Этот бал — своего рода клубное мероприятие», — сказала она. «Может же существовать клуб молоденьких девушек протестантской веры». А еще Фрида напомнила сыну, что в ее отделении женской еврейской организации Хадасса тоже нет ни одной католички. Но ведь их за это никто не бойкотирует и не предает анафеме. Всякий клуб имеет право допускать в свои члены тех, кого считает нужным. К тому же для девочек, по ее мнению, это будет полезный опыт. Фрида считала, что Вероника должна уступить, и собиралась при первом же подходящем случае сказать ей об этом. В ответ Гарри обвинил мать в либерализме и сразу после обеда поспешил распрощаться. На работу он вернулся в дурном расположении духа и за весь день ни разу не позвонил жене. «Прости, что Вероника тебя побеспокоила», — извинилась Олимпия перед свекровью. «Это буря в стакане воды, но на данный момент страсти кипят, и уступать никто не собирается». «Могу я чем-то помочь?» — поинтересовалась Фрида. В этом была вся Фрида — деятельная, отзывчивая, всегда готовая к прощению, несмотря на все, что ей довелось пережить. Олимпия искренне восхищалась свекровью. Фрида редко вспоминала вслух о своем детстве. Но от мужа Олимпия знала, какой ужас она пережила, когда лишилась всех близких, и какие мучения выпали ей в концлагере. Долгие годы ее потом преследовали кошмарные сны. Но у нее хватило ума обратиться к специалистам и пройти курс психотерапии. Характер у Фриды был золотой, и Олимпия испытывала к свекрови глубочайшую привязанность и уважение. Она не уставала благодарить небо за то, что оно послало ей такую свекровь. «Боюсь, Фрида, ты тут вряд ли чем поможешь. История просто дурацкая, мне даже говорить о ней неловко. Дело в том, что девочки получили приглашение на бал дебютанток. Я в свое время тоже на таком была. Это давняя традиция. Возможно, сейчас она выглядит нелепо, но для участниц это незабываемое событие. Конечно, находятся люди, как, например, мой бывший муж, которые считают, что без всей этой светской мишуры настоящий аристократ и дня прожить не может. Но это сущий вздор. Это всего лишь праздник. Волшебный, трогательный бал, как в сказке про Золушку. На мой взгляд, никому от этого ни жарко, ни холодно. Не буду спорить, это мероприятие для избранных. А Гарри с чего-то взял, что оно пронизано неонацистским духом. Вероника считает меня фашисткой, а Чонси объявил всех нас коммунистами и грозится не оплачивать обеим девчонкам учебу в колледже, если они вместе не явятся на аркады. Это нечестно. Вероника еще не знает о его реакции, но утром она наотрез отказалась от бала и грозилась, что переедет жить к тебе. Дескать, из-за моих убеждений они ей, видите ли, претят. А Джинни, наоборот, мечтает об этом бале, рвется покрасоваться. Гарри заявил, что никуда не поедет и ничего не желает слушать. Чарли разозлился на Веронику. Сестры готовы друг другу горло перегрызть, а на меня так и вовсе ополчились все разом. Единственный человек в доме, кто еще сохраняет какое-то здравомыслие, это Макс, который заявил, что от этого бала одни неприятности, и уж лучше бы девчонки никуда не ездили. «Очень разумно!» Обе женщины посмеялись. «Не знаю, Фрида, что теперь делать. Это буря в стакане воды, я понимаю. Но, знаешь, мне самой ужасно хочется, чтобы девочки там побывали. Ностальгия, наверное. Или дань традиции. Не думала, что все из-за этого встанут на уши. Я начинаю чувствовать себя каким-то чудовищем, что попросила их принять приглашение. Про Гарри и говорить боюсь, он меня убить готов». Олимпия была по-настоящему расстроена. С таким трудом обретенное после разговора с Чонси спокойствие покинуло ее. «А ты отправь их подышать воздухом», — посоветовала свекровь. «А с Джинни прокатись по магазинам, купите платье ей и Веронике. Сыну моему скажи, чтобы он поумерил свой пыл. Нацисты — это те, кто в Германии сжет синагоги. Им не до светских балов». Сама она это ему уже высказала, когда он сегодня заезжал. «Не обращай ты на них внимания. Веронике надо дать время выпустить пар. Этим все и кончится, вот помяни мое слово». «Сама-то в чем пойдешь?» Вдруг оживилась Фрида, и Олимпия расхохоталась. «Вопрос по существу». «В смирительной рубашке. Если мое семейство не образумится, они меня доведут до сумасшедшего дома». Ей вдруг пришла в голову одна мысль, и Олимпия решила немедленно узнать, как отреагирует свекровь. Она хорошо помнила, что сказал на этот счет Гарри. «А ты, Фрида, не хотела бы поехать?» «Ты это серьезно?» Свекровь опешила. Из слов сына она поняла, что это невозможно, что это мероприятие сугубо для избранных чистых кровей. Вот почему сама она ни за что не стала бы задавать вопросы и приглашения не ждала. Но даже это не меняло ее убеждения, что внучки должны принять приглашение. Это никак не связано с ее участием или неучастием. Фрида Рубинштейн была необыкновенно тактичной свекровью. Никогда не навязывала ни своего общества, ни своего мнения, ни снохе, ни сыну, ни их детям. Мягкая по натуре, она с первого дня проявляла к Олимпии необычайную доброту. Полная противоположность первой свекрови, которая, как и ее сын, отличалась снобизмом и зловредностью. «Яблоко от яблони недалеко падает», — пословица подтверждалась в обоих случаях. «Конечно, серьезно», — подтвердила Олимпия, благодарная пожилой женщине за поддержку. «А я думала, евреев и черных туда не пускают», — осторожно проговорила Фрида. Именно так ей сказал за обедом Гарри, этим-то и объяснялось его неприятие мероприятия. «Об этом в приглашении ни слова», — ответила Олимпия. Впрочем, справедливости ради, надо было признать, что в стародавние времена на сей счет существовали неписанные правила. Она надеялась, что теперь все стало иначе. Правда, сама она давно уже не интересовалась светскими условностями и не знала, подверглись ли изменениям прежней установки. Но ей в голову не могло прийти не пригласить с собой Фриду. Плевать на все правила и на то, что кому-то это может не понравиться. «О чем мы вообще говорим?» — взволнованно продолжала Олимпия. «Ты член нашей семьи. Девочки расстроятся, если тебя там не будет, а мы с Гарри тем более». «О, Боже! Я и не думала, даже представить себе не могла. Вот Гарри-то удивится. Но я бы очень хотела хоть одним глазком взглянуть на эту красоту. Девушки в длинных платьях. «Музыка! Где еще такое теперь увидишь? А что же я надену?» Олимпия засмеялась, от души отлегло. Похоже, свекровь на ее стороне. «Что-нибудь подберем. Поближе к делу пробежимся по магазинам, купим тебе роскошное платье». Олимпия внезапно поняла, что для ее свекрови это действительно будет особенное событие, как и для Джинни. Да и для Гарри. Только в ином смысле. Для Фриды этот бал словно олицетворяет все, чего она была лишена в юности. Она, вероятно, воспринимает его как запоздалый дар, как удивительный праздник, пусть и не ее молодости. В ее юности не было ничего подобного. Там царила нужда и тяжкий труд в швейных мастерских. Поэтому для нее так много значит приглашение на такое шикарное мероприятие, тем более из уст невестки. И Олимпия ни за что не лишит ее этого удовольствия. По голосу Фриды было слышно, как она взволнована. «Но ведь надо будет что-то с длинным рукавом искать», — тихо проговорила та. Олимпия все поняла. Фрида, как всегда, была озабочена тем, как прикрыть свою лагерную отметину. «Обещаю, мы выберем то, что надо. Подберем тебе идеальный наряд», — сердечно произнесла Олимпия. «Вот и замечательно. В выходные я попробую поговорить с Вероникой. Нельзя, чтобы она испортила праздник сестре. Борец за социальные права, Чавес, никогда не узнает, что она там жизнь прожигает, а вдвоем с Джинни им будет только веселее. Сыну моему скажи, нечего быть таким занудой. Ему просто фрак надевать неохота. А если не поедет, так мы и без него прекрасно развлечемся. До декабря еще далеко, к тому времени все успокоятся. Не позволяем портить тебе жизнь. Береги себя, деточка», — с нежностью проговорила Фрида. За все 13 лет брака с Гарри Олимпия ни разу не слышала от свекрови худого слова. Напротив, она всегда могла рассчитывать на ее поддержку и понимание. Перейдя в иудейскую веру, Олимпия навеки завоевала любовь и преданность свекрови. Фрида была удивительной женщиной. Она сразу поддержала выбор сына. А ведь на руках у Олимпии было трое своих детей, которых надо было еще растить и растить. Фрида, не жалея сил, всегда была готова прийти на помощь Олимпии. Вот и сейчас она сразу верно оценила ситуацию и все поняла с полуслова. «Так, помечу себе в календаре. Давай назначим наш поход по магазинам на сентябрь, когда в продажу поступят осенние коллекции. Может, черный бархат? Что скажешь?» «Скажу, что ты самая потрясающая женщина на свете, и в черном бархате, и без». В глазах Олимпии заблестели слезы. «Мне повезло, что жизнь нас свела». «Да будет тебе! И не загружай ты себя этими проблемами. Все будет хорошо. Гарри перекипит. Он ведет себя глупо, раздувает из мухи слона». «Да, как и все остальные», — подумала Олимпия. «На один вечер может и поступиться своими принципами, повеселиться от души, вкусно поужинать, вместо того, чтобы закатывать тебе сцены». Попрощавшись со свекровью, Олимпия почувствовала, что настроение ее улучшилось. Она даже похвалила себя за правильное решение пригласить на бал и Фриду. «А что? Это же выход из трудного положения. И Фриде радость, и ее влияние на Веронику может возыметь действие. Да и Гарри любит мать, считается с нею». Прошло несколько минут, и в кабинет вошла еще одна из партнеров фирмы, Маргарет Вашингтон, и сразу заметила, что Олимпия чем-то озабочена. «Похоже, этот день тебя доконал», — констатировала Маргарет. У нее у самой выдался трудный день. Она корпела над апелляцией по коллективному иску, который фирма готовила против сети предприятий, сбрасывавших в реку токсичные отходы. Но первые слушания проиграла. Маргарет по праву считалась одним из лучших адвокатов в их компании. Училась в престижнейших университетах, в Гарварде, потом на юридическом факультете в Йеле. Но она была темнокожей, и Олимпия не спешила делиться с ней своими проблемами. Вдруг ненароком заденешь ее чувства или невольно обидишь. Она походила вокруг да около, но потом все же не удержалась и рассказала все. Реакция Маргарет была точно такой же, как и у свекрови. «Господи, боже ты мой! Мы губим природу химикатами, мы торгуем табаком и выпивкой, половина нашей молодежи сидит на наркотиках, которые можно достать на каждом углу, не говоря уже об оружии. У нас один из самых высоких в мире процентов самоубийств в возрасте до 25. и мы при каждом удобном случае влезаем в военные действия там, где нас никто не просит и не ждет. Фонд социального страхования практически обанкротился. Государство увязло в долгах. Политики в подавляющем большинстве продажные. Система образования трещит по швам. А от тебя твоя дочь и муж требуют, чтобы ты испытывала угрызение совести из-за какого-то там игрушечного бала для белых? Ничего не понимаю. К твоему сведению, в Гарлемском клубе, куда ходит играть в лото моя матушка, нет ни одной белой женщины. Но ведь она почему-то не испытывает по этому поводу ни малейших угрызений совести. Гарри бы еще в пикет какой-нибудь записался. Это же не марш неонацистской молодежи. Это бал молоденьких глупышек в нарядных белых платьицах. Знаешь что, я бы на твоем месте обязательно заставила ее пойти, раз она дурочка сама не понимает. И совесть бы меня не мучила. Скажи своим, пусть угомонятся. Я вот, например, в студенческие годы в каких только акциях протеста не участвовала. Однако же ваши аркады нисколько меня не задевают. Мне и свекровь так говорит. А Гарри считает это проявлением неуважения ко всем его родным, погибшим в Холокосте. Я начинаю чувствовать себя подругой Гитлера, Евой Браун. Ну, хорошо, хоть свекровь рассуждает здраво. А что она еще сказала? С интересом спросила Маргарет. Маргарет была красивая женщина, несколькими годами моложе Олимпии. В юности она даже подрабатывала фотомоделью, снималась для журналов Harper's Bazaar и Vogue, чтобы было чем платить за учебу. Спросила, как я отнесусь, если она купит себе платье из черного бархата, и когда мы с ней сможем пройтись по магазинам. Вот именно. Такая же реакция, как у меня. Пошли ты их всех подальше, Олли. Пусть твоя революционерка умерит свой пыл. И мужу тоже пора образумиться. Правозащитники против этого бала не выступают? Ну так и ему нечего возмущаться. А твой бывший просто козел. Это точно. Он бы предпочел отказаться от дочери, чем смириться с тем, что дочь отказывается выехать в свет. Я просто хочу, чтобы они получили удовольствие, как я в свое время. Никакого политического подтекста тут нет и не было никогда. Мой первый бал пришелся на 70-е годы. В 60-е, по-моему, они популярностью не пользовались, а в 40-е и 50-е на них еще женихов ловили. Так что, можно сказать, тогда это была жизненная необходимость. Теперь об этом, конечно, речи не идет. Девчонки просто наряжаются, форсят, флиртуют с кавалерами. Один-единственный вечер, как дань традиции, ради фотографий в семейный альбом. Никаких поруганных ценностей. Говорю же тебе, у нас в Гарварде было полно девчонок, которые выезжали на балы и в Нью-Йорке, и в Бостоне. Но лично мне было на это глубоко наплевать. Меня нисколько это не трогало. Один раз меня подруга даже с собой приглашала. Но у меня как раз фотосессия тогда была для одного модного журнала. Так что это еще неизвестно, кто кому тогда завидовал. «Слушай, Мэг, так поедем с нами», — с воодушевлением предложила Олимпия. «Ты серьезно? А что, я бы с удовольствием полюбовалась на всех этих красоток и на снобов их родителей». У Олимпии даже в мыслях не было, что появление на аркадах темнокожей Маргарет может кому-то показаться неуместным. Пусть ее предложение и было продиктовано порывом, но этот порыв был вполне искренним. Итак, она уже пригласила на англосаксонский бал еврейку и афроамериканку. Да и сама она, к слову сказать, тоже уже не была христианкой. Если же оргкомитету по какой-то причине это не понравится, это не ее проблема. «Хорошо бы Гарри, в конце концов, одумался», — со вздохом произнесла Олимпия. Она совершенно не выносила ссор с мужем. После малейших размолвок с Гарри у нее все валилось из рук. «Если нет, ему же хуже. Много потеряет. Сам себя накажет. Дай ему время спуститься с небес на землю. Еще образумится. Когда узнает, что мать с тобой солидарна, и тоже считает, что обеим девочкам надо принять приглашение». «Да», — вздохнула Олимпия, — «дело за небольшим. Уговорить Веронику. В противном случае, пускай они с Гарри на пару пикетируют бал. с транспарантами против любительниц мехов и в защиту животных, бездомных, безработных и представителей небелой расы. Обе посмеялись, а спустя полчаса Олимпия уехала домой. Вечером обстановка в доме царила напряженная. За ужином никто не проронил ни слова. Ну, хотя бы, по крайней мере, все поели. Когда ложились спать, Гарри уже немного смягчился. Ни с ним, ни с Вероникой Олимпия о бале не говорила. Эта тема в доме вообще больше не обсуждалась. Пока через 3 дня Вероника не получила письмо от отца, которое привело ее в бешенство. В письме Чонси изложил свою угрозу касательно платы за обучение обеих дочерей в случае неучастия в аркадах. Дочь бушевала. Она обвиняла отца в подлости, стремлении ими манипулировать, попытке сделать из нее заложницу и подвергнуть шантажу. Олимпия угрозу бывшего мужа никак не комментировала, только про себя отметила, что после этого сестры помирились. Вероника, правда, пока впрямую не сказала, что изменила свое решение, но и упираться перестала. Получив письмо отца, она забеспокоилась. Она боялась навредить сестре или вынудить мать оплачивать ее учебу. Но на отца она страшно разозлилась и не стеснялась в выражениях на его счет. Гнилые убеждения, бессовестное поведение — это были самые безобидные из ее выражений. Олимпия отправила в оргкомитет подтверждение и взнос за обеих, написав, что дочери будут счастливы принять участие в бале. Мужу ничего не сказала, рассудив, что времени до декабря еще много, и все уладится. Он лишь один раз высказался на эту тему, когда ее затронул приехавший на выходные домой Чарли. Гарри произнес тогда 3 слова, но этого было достаточно. «Я не поеду», — проворчал он и вышел, оставив Олимпию беседовать с сыном. «Дело твое», — негромко отозвалась Олимпия, хорошо помня слова свекрови и Маргарет Вашингтон. Она надеялась, что за 7 месяцев многое может измениться. Чарли согласился сопровождать на балу Джинни, хотя у той недавно и появился постоянный приятель. Она последовала совету матери и решила пока не приглашать на бал своего ухажера, ведь за 7 месяцев еще много воды утечет. Олимпия очень надеялась, что все с течением времени образуется. Пока же страсти как будто улеглись. Ну и слава богу, мир в семье, кажется, снова воцарился. Глава 3. На летние каникулы Чарли приехал из Дартмута, непривычно притихший. Это было совершенно не похоже на Чарли, ведь он учился успешно, играл в университете в теннис и хоккей, а недавно начал осваивать гольф. Во время каникул Чарли встречался с друзьями, ходил с сестрами на тусовки и даже согласился пойти на свидание с одной из подруг Вероники. Съездил с Максом в Центральный парк погонять мяч, а с наступлением жары повез на Лонг-Айленд на море. Внешне все было как обычно. Чарли ни дня не сидел на месте. Но Олимпия чувствовала, что с сыном не все в порядке, и тревожилась за него. Сын был каким-то притихшим, отстраненным и поникшим. Вскоре Чарли должен был ехать в летний лагерь в Колорадо и всем говорил, что ждет не дождется отъезда. Олимпия не могла представить себе, что гнетет ее старшего сына. Но и приставать к нему с расспросами, зная характер Чарли, не решалась. Как-то в субботу утром, отправившись с мужем на теннисный корт, Олимпия сказала Гарри о своей тревоге. Чарли в этот раз остался дома с Максом, отпустив их поиграть. Они обожали играть в теннис или сквош. Тем более, что для Олимпии и Гарри это была почти единственная возможность побыть наедине. Им не часто доводилось оставаться вдвоем, ведь почти все вечера и выходные они проводили с сынишкой, поэтому каждая такая возможность была на вес золота. Но сейчас, когда Чарли был дома, у них появилась бесплатная нянька. Тот всегда с готовностью вызывался побыть с братом. «Я ничего не заметил», — отвечал Гарри, вытирая вспотевшее лицо полотенцем. Он выиграл матч, но с небольшим отрывом. Оба мастерски играли в теннис и находились в отличной форме. Сетования Олимпии на то, что старший сын как будто бы не в своей тарелке, его удивили. А мне показалось все как всегда. С чего ты взяла, что у него проблемы? Пожалуй, ничего определенного, но я же вижу, что его что-то тяготит. Я замечаю, когда он думает, что никто на него не смотрит, у него вид такой подавленный, а иногда встревоженный. Не могу понять, в чем дело. Может, ему учиться разонравилось, или это дела сердечные? Олли, а может, ты все напридумывала? Ну, мало ли, о чем может думать молодой человек. Тем более, что Чарли всегда был склонен к философствованию. Он человек неповерхностный. И потом, может же он хотя бы дома побыть самим собой, не так ли? Гарри наклонился к жене и поцеловал ее. Хорошая была игра, правда? Еще бы! Олимпия улыбнулась в ответ и прижалась к Гарри. Ты же выиграл! Когда ты выигрываешь, ты всегда доволен игрой. Зато в прошлый раз в сквош ты меня сделала. Только потому, что ты потянул ногу. А так ты не даешь мне ни малейшего шанса. В сквош ты намного сильнее меня. Зато она лучше играла в теннис. Впрочем, спортивные амбиции были чужды Олимпии. Для нее гораздо важнее было то, что и ей, и Гарри по-прежнему хотелось быть вместе, быть вдвоем. Спустя столько лет их чувства нисколько не остыли. «А ты сильнее меня профессионально», — вдруг сказал Гарри, и Олимпия удивилась. Никогда раньше Гарри ее не хвалил. «Да нет, не говори глупостей. Это ты, превосходный адвокат. Просто ты утешаешь меня после проигрыша. Я все поняла, это грубая лесть». «Ничего подобного. Ты действительно стала лучшим адвокатом. Ты и студенткой была способной, мне ли не знать. Ты умеешь работать вдумчиво, основательно, скрупулезно и при этом сохраняешь творческий подход. Иногда ты просто творишь чудеса. Я восхищаюсь твоими успехами. Когда я был практикующим адвокатом, я тоже старался работать методично, но мне всегда недоставало этой творческой жилки. Ты же порой действуешь почти вдохновенно». «Ого! Ты это серьезно?» Олимпия взглянула на мужа с признательностью. Такой комплимент из его уст она слышала впервые. «Абсолютно. Если мне понадобится совет юриста, я обращусь к тебе. А вот теннису я учиться у тебя, наверное, не стал бы». Олимпия легонько ткнула мужа в бок, а он в ответ крепко поцеловал ее. Как же ей повезло с мужем. За все прожитые вместе годы у них практически не было разногласий, а случай с приглашением на бал был скорее исключением. Гарри остался, насколько могла убедиться Олимпия, при своем мнении. Но она решила пока к нему не приставать. Благо, времени впереди оставалось еще много. По дороге домой она снова заговорила о Чарли. «Интуиция мне подсказывает, что его что-то гложет. Он просто не хочет об этом говорить». «Если все так и есть, в конце концов, он сам заговорит с тобой», — заверил ее Гарри. «Всегда же так было, ты же знаешь». Гарри хорошо знал, насколько близкие отношения связывают Олимпию со старшим сыном. Впрочем, его Олимпия обладала всеми мыслимыми достоинствами. Ему все в ней нравилось, как в самом начале их совместной жизни, так и теперь. Точно так же, как и в ней за все эти годы не угасла любовь и уважение к своему избраннику. И еще Гарри знал, что обычно в отношениях с детьми чутье Олимпию не обманывает, и раз ей кажется, что с Чарли что-то не так, скорее всего, причина для волнений все же есть.